Глава 7. Осень. Викеша. 1 сентября утром с территории Викешиной дачи донесся вопль. Кричала жена Викентия Павловича, высокая костлявая блондинка. Теперь мы знаем, что именно блондинка, а не брюнетка, является его супругой, и зовут ее Ирина Сигизмундовна. Через минуту стала известна причина горя Ирины Сигизмундовны. Какой-то неизвестный варнак украл ночью с подоконника веранды 4 семенных огурца. Ирина Сигизмундовна облюбовала эти огурцы еще в середине августа, воткнула рядом с ними палочки, привязала к палочкам белые тряпицы для приметности и, пока семенники не заматерели, глаз с них не спускала. А вчера вечером она сорвала их и положила на подоконник дозревать. Еще через минуту нашелся вор. Им оказался сам владелец дачи. Викентий Павлович всю ночь играл в преферанс с Жорой и его дружками. К 4 часам утра у них кончилась закуска. Викеша сказал: «Сейчас, мужики, я схожу пошурую». Пробрался ощупью к себе на веранду и реквизировал подвернувшиеся огурцы. Разбуженный воплями супруги, он отсыпался в маленькой комнатке на втором этаже, Викеша вышел на балкон и недовольно осведомился. Что за шума, драки нет? Узнав же, из-за какой малости разгорелся сыр-бор, поспешил успокоить жену. Дескать, не будораж окрестности, никому чужому твои драгоценные огурцы не достались. Дело было так-то и так-то, все в порядке, пьяных не наблюдается. После чего, успев прихватить только шахматную доску, Викеша вынужден был искать убежище у соседей. Мы приютили Викешу и даже посочувствовали ему. У нас не было семенных огурцов, и мы не могли понять, а тем более разделить горе Ирины Сигизмундовны. У нас вообще ничего не было. Странные плоды принесла наша агрономическая практика, вернее, странное бесплодие. Все лето на участке бузовала зелень, как сумасшедшие лезли вверх ветви и стебли, лопушилась листва, а когда пришло время считать цыплят, оказалось, что заросли наши пусты. Они дали ровно столько, чтобы прокормить нас здесь, на даче, но освободили от хлопот по солению, маринованию, консервированию впрок. Поначалу женщины завистливо поглядывали на тучные огороды соседей, а потом сели в кружок и дружненько себя уговорили. Клубникой лакомились? Лакомились. Редиску, салаты, петрушку, морковку ели? Ели. А крошка все лето не переводилась? Не переводилась. Ну и что еще надо? На зиму не заготовили. Да провались оно таскать отсюда. В городе базар рядом. А если на дачу потребуется чего прикупить, так вон деревня, а вот велосипед. А на деревню Верхние Пискуны, в том числе и на популярную улицу имени Дарвина, и правда обрушилось нынче изобилие. Ударил невиданный урожай картошки. Дарвинцы прямо в открытых мешках выставляют ее за ворота в надежде, что какой-нибудь дачник соблазнится, купит. Но дачники равнодушно проходят мимо. У них свою некуда девать. Это весной они, пристав на цыпочки, заглядывали через заборы и клянчили униженно: «Хозяин, продай ведро картошечки». На что хозяин, успевший уже продать одно ведро и захмелиться на выручку, отвечал: «Надо так лезть в подполье нагребай, а мне туда спускаться до такой лысины». Вчера мы с тестем облагодетельствовали одну тетку, попросили насыпать в рюкзак 2 ведра. Тетка, насыпая нам картошку, удивленно жаловалась: «Вон какая выдурила! Как пошла, и ведь скажи ты, не пололи, не окучивали, прямо и не знаю, куда девать». «Не переживайте, весна придет, всю разберут». «Так ведь дорога ложка к обеду». «А, это которая сухая рот дерет?» — догадались мы. «Но!» — радостно хохотнула тетка. Подошел теткин сосед, почерневший, изнервничавшийся от долгого воздержания мужичок. Не подошел, а подскочил, дергаясь и злобно скалясь. В каждой руке он держал по крупной розовой картофелине. Он так сжимал их, словно хотел раздавить в песок, в крахмал. «Синтифоль!» — визгливо закричал старик. «Гляди, какая синтифоль-то! Это что же, пропадать ей? В крестину, в поперечину!» Жалко было мужика. Только что на его глазах счастливая соседка упрятала в карман денег на две красненьких, и теперь поспешно завязывала мешки. Всего-то 4 шага не дошли мы до его синдифоли. Мужик ударил себя картофелинами по голове и, горестно качаясь, пошел к своим мешкам. Трудные дни переживала улица имени Дарвина. Был товар, но не было денег. Викеша просидел у нас почти до обеда. Временами он выглядывал наружу, пытаясь по каким-то незримым приметам определить моральный дух гарнизона крепости, которую ему предстояло взять обратно. Крепость угрюмо молчала. В полдень явилось подкрепление. Громко дудя в горны и стуча в барабаны, пришел отряд пионеров и потребовал у растерянной Ирины Сигизмундовны выдачи Викеши. Юные следопыты принесли чудное известие, тотчас же облетевшее наш мирный кооператив. Оказывается, все лето пионеры школы номер 168 Заюлинского района шли по следам своего прославленного земляка, старшины второй статьи Викентия Павловича Смолярчука, геройски павшего под городом Таманью и похороненного в братской могиле. А ничего не подозревавший Викеша был, между прочим, жив. Безобразно, преступно жив. Настолько, что пил по ночам водку и закусывал семенными огурцами. Пашка. Продал свою дачу Пашка. Продал втихаря, мы узнали об этом случайно. Шли с женой мимо Пашкиной ограды, услышали легкий шорох, оглянулись и вздрогнули. Из зарослей малины глядела крючконосая старуха с распущенными седыми волосами. «Ребятки», — сказала старуха низким голосом, — «банку мне не откроете?» Она протянула нам консервы «Завтрак туриста». Колупала, колупала, замучилась, хоть зубами грызи, да и зубов-то уже нет. «Что же, вы это и едите?» — заволновалась жена. «Вы бы сварили себе чего?» «Куды?» — усмехнулась старуха. «Ты глянь, как они скочут!» Она показала руки. Руки ее не просто тряслись, прыгали. «Сваришь с имя! До рта бы донести, прости меня, Господи!» «Да вы пойдемте к нам, я вам борща налью свеженького!» «Что ты, девка!» — испугалась старуха. «Молчи, не говори! Сама-то сноха еще ничего, а сам-то съест, как узнает! Ходишь, скажет, по дворам, кусошничаешь!» Вот старуха-то, оказавшаяся Пашкиной матерью, и поведала нам под секретом про маневр сына. В соседнем кооперативе «Локомотивщик» нарезали Пашке участок. Получил он его еще весной и теперь достраивал там дачу, подводил под крышу. А эту продал. Ну, не продал еще окончательно, а только приготовил к продаже. Собрал урожай, вывез мебель, оставил одну раскладушку для матери, чтобы не ночевать ей на полу, пока она тут дачу караулит. Оставил он ей также недельный запас консервов, банку варенья и 3 буханки хлеба. «Да мне много-то и не надо», — говорила старуха, добросовестно перечислив свои запасы. «Куды мне? Я вон хлебца отрежу, да ягодки поклюю с кустов, какая осталась, и сыта, ровно воробей. Я уж свое отъела. Не в коня корм, помирать скоро. Пусть они живут молодые. Вот продадут дачу, машину купят. Тут одни давали 4500, да сам не согласился, 6 просит. Машины-то нынче тоже каких денег стоят?» Старуха ушла в дом, прижимая к груди открытую банку, чтобы не растрясти по дороге завтрак туриста. Артамонов. У Артамонова вышла новая книжка. Артамонов — литературный критик, и книжка у него, естественно, вышла критическая. Викентий Павлович, перелистав ее, Артамонов преподнес ему экземпляр с дарственной надписью. Крепко зауважал соседа, стал обращаться к нему на «вы». «Каких людей песочит!» — говорит Викеша, поднимая вверх палец. В его понимании критика занимается только тем, что строгает и песочит сочинителей. А поскольку на страницах артамоновской книжки мелькают такие имена, как Шолохов, Леонов, Сартаков, Викеша и сделал собственный вывод о всемогуществе автора. Переубедить его невозможно. Мы с ним были как-то однажды в редакции журнала. Викеша подвез меня туда на своем «Москвиче» и сам зашел полюбопытствовать. Перед дверью с надписью «Отдел критики» он дернул меня за рукав и шепотом спросил. «Это здесь, что ли?» «Сюда, что ли?» — имел в виду Викеша. «Вызывают проштрафившихся писателей снимать с них стружку». Впрочем, может быть, и не надо было переубеждать Викешу. Артамонов и на самом деле очень даже неплохой критик. Во всяком случае, он, в отличие от большинства своих коллег, не употребляет слов волнительно и лица необщим выражением, и заодно это ему можно многое простить. По случаю выхода книжки была устроена праздничная рыбалка с приглашением редактора «Артамоновского труда», ветерана издательства и непревзойденного удильщика Игнатича. Привез Игнатича все тот же Викеша, сам вызвался съездить. Мы не очень-то верили в богатый улов и соблазнили Игнатича больше для того, чтобы угостить здешней идиллией, красотой уютной нашей протоки. И утро, надо сказать, выдалось на заказ. Безветренное, солнечное, с нежным розовым туманчиком над водой. Но Игнатич вылез из машины таким воином, таким суровым помором, что мы сразу поняли, поэзией его не проймешь. Нужен вещественный результат. Поэтому засуетились, запереживали. Поймает, не поймает. Нам повезло. Игнатич вытащил карпа. Такого лобастенького крепыша в полторы ладошки длиной. У него затряслись руки, он долго не мог нацепить нового червя и, цепляя, все оглядывался на вторую удочку, как бы и там не хапнуло, не потопило поплавок, пока он тут возится. В этот момент на противоположном берегу хлестанул выстрел, и сразу второй, и еще через несколько секунд дуплет. Какой-то ублюдок стрелял из кустов по уткам, кормящимся в дальнем конце протоки. Это было неслыханное, фантастическое нахальство — стрелять почти в черте города, в местах, безусловно, запретных, под окнами кооперативных домиков. Это была сверхгнусная подлость — охотиться здесь, зная, что за 10 километров нет ни одного милиционера и за 100 егеря. Душегубство это было, холодное, расчетливое, беззастенчивое. Артамонов начал рвать застежки плаща, плыть. Плыть туда немедленно, догнать, поймать, сломать к чертовой матери ружье, намылить шею. Игнатич схватил его за плечи. Сбесился, он же с ружьем, резанет дробью поперек живота, вякнуть не успеешь. «Я ему резану!» — рвался Артамонов. «Я ему сейчас резану, гаду!» Мы не пустили Артамонова. Опасно это было дело, да и безнадежное. Пока переберешься на ту сторону, браконьера и след простынет. Мы только покричали со своего берега. — Эй ты, сволочь такая, что ты делаешь? Ну-ка прекращай, паразит, а то сейчас переплывем. Браконьер ушел. Так мы его и не рассмотрели. Увидели только, что кустики зашевелились. Он ушел подальше от берега и оттуда, явно издеваясь над нами, хрен, мол, теперь догонишь, пальнул напоследок по высоко летящей утке. У Игнатича после этого прекратился клев. Мы-то знали, почему. Он взял своего карпа, и больше, по законам нашей протоки, ему не полагалось. Но Игнатич решил, что это мы распугали рыбу своим криком и топотом, и разворчался. Ворчал он на Артамонова, по праву старшего, по праву давнишнего приятеля и даже какого-то седьмая вода на киселе родственника. Ворчал, цепляя одно к одному, вроде бы и не сцепляющийся вовсе. И чего было глотку драть, но предупредили бы спокойно, а то га-га-га, га-га-га, вот догагакались, сиди теперь. Конечно, он после такой острастки браконьерничать перестанет, пожизненно. И ружье о дерево расшибет, и сам на себя в милицию заявит. Он как напугали-то. Тебе, Тимофей, все больше других надо. Все ты кидаешься, все рога точишь. Вот и в книге тоже. Ну что ты навалился на этого... Тут Игнатич назвал такую авторитетную в наших широтах фамилию, что даже невольно оглянулся, не стоит ли кто за спиной, не слушает ли. Ты навалился, а его теперь переиздавать собираются. Похоже, Игнатич возвращался к недоспоренному. Книжка-то вовсе здесь была ни при чем. «Зря», — резко сказал еще не остывший Артамонов, — «зря собираются». «Так тебя не спросили. Скажи спасибо, что хоть выбросили этот кусок, догадались». «Зря», — опять сказал Артамонов, — «зря выбросили, я вас не просил». Игнатич аж привстал, аж руками по коленям хлопнул. «Тебя же ненормального уберечь хотели, да не уберегли. Нашелся какой-то пес, сообщил. Ты же и в дураках, и ничего не напечатано, и он все знает про твое особое мнение». «И хорошо, что знает». «Тимофей», — вдруг мирно сказал Игнатич, — «ты что ж думаешь, он писать после этого перестанет? Раз скажет великий критик Артамонов, наш, понимаете ли, современный Белинский Виссарион Георгиевич считает мое творчество антихудожественным, Брошу-ка я это дело, завяжу лет на десяток, огляжусь, подумаю. Ну не ребенок ли ты? У тебя вон статью напечатали, ничего там не убрали. И что? Блата не стало? Игнатич имел в виду статью, которую Артамонов недавно опубликовал в газете. Залез он, правду сказать, не в свою тарелку. Из литературы метнулся в быт. Но остроумно довольно кое-почему проехался. В частности, по блату. Раз, мол, такое положение создалось, что многих дефицитных товаров на прилавках не увидишь, а у большинства граждан они имеются, не лучше ли парадные входы в магазины переделать в черные, а черные в парадные? «Что молчишь-то?» — наседал на Артамонова Игнатич. «Вот прокукарекал ты. Изменилось положение, нет?» «Святую правду», — говорил Игнатич. «Не перестанут стрелять браконьеры, сколько бы ни рвали мы рубашки на груди. Не перестанут писать бездарности. И не умрет легко и покорно блат даже от десятка гневных статей». Артамонов молчал, вроде бы поверженный. Потом спросил. «А мы? Мы сами. В кого превратимся, если кукарекать-то перестанем? Напоминать себе и людям о том, что люди мы, твердить и твердить о человеческом достоинстве. И что же мы тогда потомкам оставим? Ну, проблем неразрешенных мы им наоставляем, как говорится, до ноздрей. Это ясно, неизбежно. И хамство после нас тоже еще останется, и равнодушие, и жадность, и... да что там говорить. Но если мы сейчас уже лапки задерем, то не переделать, другое не перешибить. Что же мы им подарим вдобавок к непеределанному? Пустые души?» Игнатич сердито плюнул на червяка. Его вовлекли в слишком абстрактный спор. Это было нечестно. Ведь он, милейший старик, желал нам только добра. Господи, да есть ли они на свете счастливые уголки, где ни о чем не думается и не спорится? Или нет их вовсе, а есть только счастливые люди, умеющие не терзать душу в любом подвернувшемся уголке? Вроде нашего Пухова, который ухитряется как-то сидеть-сидеть и ни о чем не думать, и о котором корректор Витюня сочинил даже эпиграмму. Хорошо, что дождик льет, хорошо, что очень сухо, хорошо, что недолет, хорошо, что дали в ухо. Сухом, впрочем, Витюня перебрал. Неизвестно, как бы повел себя Пухов, получи он однажды по уху, возможно, и задумался бы.